кукольная швея. На окраине столицы, где ютились разные ремесленники и всякая беднота, в небольшом одноэтажном домике среди немногих его обитателей помещалась маленькая семья, состоявшая из двух молодых супругов с крошечной годовалой девочкой. Муж был перчаточник, зарабатывал хорошо, и они могли жить, не нуждаясь в необходимом, тем более, что и жена его прекрасно делала искусственные цветы из батиста, шелка, бархата, причем обладала художественным вкусом, и ее работа высоко ценилась потребителями этого товара. Кроме того, она была еще кукольной швеей, то есть одевала дорогие куклы, которые ей давали из магазина. Супруги были молоды, здоровы, у них был прелестный ребенок, и они могли бы быть очень счастливы и благодарить Бога, но этому явилось препятствие. Год тому назад молодая женщина, случайно попавшая на собрание верующих христиан, сама уверовала, стала посещать собрание, читать Библию, молиться, и все это привело в такую ярость ее мужа, что он стал неузнаваем. Исчезла любовь к жене, к труду, он начал пить, буйствовать. Когда возвращался домой пьяным, часто в крови, в синяках, придирался к жене, бил ее, ломал и бил, что попадалось под руку, и жизнь бедной женщины обратилась в ад. Все ее утешение было в ребенке, в молитве, в чтении Слова Божьего. Иногда ей удавалось попасть на собрание, но это было очень редко. В один субботний вечер, окончив свою работу, молодая женщина сидела с уснувшим ребенком на руках, так как девочке не здоровилось, и ей с трудом удалось ее убаюкать. На душе ее было тревожно. Был день получки, и давно уже миновал срок, когда муж должен был вернуться домой. Его обед уже несколько раз подогревался, и теперь стоял холодный. Перед нею лежала раскрытая Библия, и она читала ее, бессознательно прислушиваясь к затихшему шуму улицы. Ее муж в последнее время был особенно угрюм, мрачен, едва отвечал на вопросы, и бедная жена, державшая дом и все маленькое хозяйство в величайшем порядке, не зная, как угодить мужу, чтобы вызвать хоть тень спокойствия на его лице, со страхом ожидала его возвращения, чуя недоброе. Предав все в руки Божьи, она снова опустила глаза на Библию. Ребенок тихо спал на ее коленях. Вдруг на улице послышался шум и ругань, и мгновение спустя, ударом ноги распахнув дверь, в комнату валился пьяный дребезги муж, и раздалась циничная брань. Бедная женщина в ужасе соскочила со стула и, придерживая ребенка, умоляла: «Миша, ради Бога, не шуми так. Надюша больна, я едва успела ее». Но он даже не слыхал ее мольбы. «А-а-а, Библия! Читаем Божье Слово. Хорошо нам. Мужа нет. Покойно. Нет. Врешь». И Библия, сорванная со стола дерзкой рукою, описав круг по комнате, рассыпавшись, полетела в угол, а молодая женщина получила сильный удар по лицу. Пошатнувшись, она вскрикнула, крепко прижала ребенка, который, проснувшись от шума, заплакал. Озверевший отец, вырвав из рук жены ребенка, швырнул его в тот же угол, где лежала Библия. Раздались два страшных вопля матери и ребенка, и молодая женщина бросилась поднимать несчастную девочку. Ее раздирающего крика нельзя было слышать без ужаса. Не помня себя, мать выбежала с ребенком из квартиры с криком: «Помогите! Помогите!» Но соседи уже сбежались на шум. Девочка захлебывалась от крика страшной боли. Одна из соседок побежала за доктором, но до центра было довольно далеко, и он приехал только через час. Девочка в полусознательном беспамятстве протяжно стонала, но когда доктор стал ее осматривать, раздался тот же раздирающий крик. Положение тяжелое. «Очевидно, повреждена спинка. Ребенка нужно немедленно отправить в больницу», — сказал доктор. «Она будет жить?» — трепетным голосом спросила мать. Я ни за что не ручаюсь. Но как это случилось? Спросил доктор. Молодая женщина, захлебываясь слезами и стараясь сократить свой рассказ, рассказала доктору о происшедшем, со страхом посматривая на ширму, за которой стояла кровать. Там царила тишина, но туда скрылся ее муж после его страшного поступка. Прошло 14 лет. Мы снова в той же комнате, и в ней почти ничего не изменилось. Но ширма, скрывавшая кровать, была сложена, а у кровати, опустившись на колени, стояли двое детей. У стола, с тяжело склоненной на руку головой, сидел хозяин этой квартиры, с которым мы при страшных обстоятельствах познакомились 14 лет назад. На кровати умирала его жена, жизнь которой была тяжелым крестом. Она уже отрешилась от всего земного, с радостью уходя к Господу. Но у смертного одра ее стояли двое детей. За эти годы у нее родился еще мальчик, которому сейчас было 7 лет. Ее муж с той поры, как мы встретились с ним впервые, изменился. Хотя он по-прежнему подчас запивал, спуская весь заработок, был угрюм и мрачен, но уже дома больше не буянил, не бил жену, а разрешал ей читать Евангелие, молиться и ходить на собрания. Жена была кроткой, покорной, любящей женщиной. Она еще больше заботилась о муже, вела хозяйство, воспитывала детей и по-прежнему находила радость и мир только в Боге, молитве и детях. Но вот Господь призвал ее к себе. И на земле она оставляла двух дорогих сердцу детей, которых могла доверить только Господу. «Миша!» – тихонько позвала она мужа. Тяжело поднялся он со стула и подошел к умирающей жене. «Я ухожу, Миша. Я все простила тебе. Я тебя всегда любила. Пожалей себя, детей. Вспомни о Господе. Он ждет тебя». Муж молча стоял у этого одра, и один Господь знает, что творилось в его сердце. Рука умирающей искала детей, прильнувших ее к ее телу и тихо плакавших. Еще немного пометавшись, она вдруг, дрогнув, вытянулась. Послышалось характерное бульканье в горле, тихий вздох, и ее не стало. Лишь бездыханное тело лежало в мертвом покое. Душа же, освободившись, порхнула ввысь. За гробом усопшей шел вдовец, двое детей и несколько верующих друзей покойной. Худенький 7-летний мальчик был почти одного роста с 15-летней сестрой, потому что она была горбатая. Девочка была вся в черном, и на ее искалеченной спинке была видна пышная золотистая коса, причем отдельные пряди волос, выбиваясь из-под траурной шляпки, здесь и там золотились красивыми завитками. Бледное, худенькое личико с большими серыми глазами было прелестно и трогательно. Она нежно держала ручку брата, который выглядел не по летам серьезным, чем он напоминал своего отца, и был такой же смуглый и черноволосый. Соседки, провожавшие покойницу, идя за гробом отдаления, тихо шептались, жалостью поглядывая на сирот. Похоронив умершую, семья возвратилась к прерванной жизни. Казалось, ничто в ней не изменилось, только стало еще тише, как будто тихий голос усопшей наполнял этот уголок особой жизнью. Отец любил детей, дочь он просто обожал. Затихал перед нею, и если изредка ему случалось приходить домой пьяным, он тихонько заходил в комнату и, стараясь не шуметь, укладывался на кровать. Дочь окружала его любовью, заботами, была терпелива и кратка, раздевала его своими слабыми, худенькими руками, называя большим ребенком, который все ее огорчает. Он плакал, целовал эти ручки, а утром, также крадучись, уходил на работу, взяв завтрак приготовленный дочерью. Трезвый он был серьезен, молчалив. Дети редко слышали его голос. Девушка унаследовала от матери прелестное личико, кроткое, любящее сердце, драгоценную веру Спасителя, а также ее художественный талант. Она также была кукольной швеей и делала искусственные цветы. Из-под ее бледных худеньких ручек выходили прелестные, как живые, бархатные фиалки, белые, с золотой серединкой ромашки, анютины глазки, пышные розы, и ее рабочий стол, заваленный красивыми произведениями, казался живым цветником. Тут же стояли корзины с куклами, из которых некоторые уже побывали в ее искусных руках и оделись в пышные наряды. Ее фантазиям не было предела, и она одевала их то боярышнями, то какой-нибудь средневековой принцессой, пастушкой или сестрой милосердия, и магазины, на которые она работала, охотно давали ей заказы, хорошо их оплачивая. Жили они безбедно. И маленькая швея много помогала нуждающимся и делала это все тайком, чтобы они не знали, откуда идет им помощь. Отец не мешал ей ни в чем. Для ее брата, когда она садилась за свою любимую работу, был настоящий праздник. Мальчик подсаживался к столу сестры, и сестра, работая, начинала рассказывать ему что-нибудь. Если она работала над куклами, то в зависимости от костюма, в который она их наряжала, она рассказывала мальчику о боярских и смутных временах России, или же говорила о средневековье, о гонениях на верующих, о Яне Гусе, Лютере, о Варфоломеевской ночи, обо всем, что удалось ей прочитать из книг или же слышать от матери. Она передавала брату, и он жадно слушал и все запоминал. Но когда она принимала за цветы, она начинала рассказывать ему библейские истории. Это было его любимейшей темой, и он имел своих фаворитов среди святых героев. Любил он Иосифа, преданного завистливыми братьями в рабство Египет, и потом из рабства и тюрьмы, возвысившегося до величайшего вельможи при фараонском дворе и спавшего этих же братьев от голодной смерти. Любил он маленького Моисея, опущенного матерью в просмоленную корзину в реку Нил, где его могли проглотить крокодилы, но по воле Божией он был спасен дочерью фараона, стал потом великим вождем израильского народа и великим пророком. Любил он маленького Самуила, посвященного матерью Господу, спавшего в большом Божьем храме возле великих святынь, говорившего с Богом, а потом ставшего великим пророком и судьей израильского народа. Любил он кроткого, белокурого юношу Давида, пастуха, бесстрашно, с одной пращей вышедшего на законного латы исполина, которого убил маленьким камешком, а впоследствии ставшим великим царем, величайшим пророком и псалмопевцем. Но больше всего любил он Иисуса, который так возлюбил детей, что пошел за них на крестную смерть. Мальчик мог без конца слушать эти дивные повествования, а сестра с радостью рассказывала ему, стараясь вложить в его сердце понятие о величии Божьей любви. Очень часто здесь же за столом сидел и отец со своей работой, взятой из магазина на дом. Дети не видели его лица, так как перед ним на столе стояла колба, то есть подвешенный на особом приспособлении большой стеклянный шар, наполненный водою, дававший сильный переломленный свет, падавший на его работу от лампы. Он молча слушал рассказы дочери, редкие вопросы сына, объяснения, но сам продолжал хранить молчание. За последнее время он еще больше переменился. Он уже совсем перестал пить, перестал отлучаться из дому. С его лица исчезла угрюмость и мрачность. Но в тех взглядах, которые ловили любящий и внимательный взор дочери сына, они видели отпечаток глубокой печали. Дочка удвоила ласку и заботы об отце, и бывала глубоко тронута, когда он тихо проведет рукой по ее вьющимся золотистым волосам и, как бы испугавшись, отдернет руку, которую дочь пыталась поцеловать. Почти каждое воскресенье они все трое шли на кладбище, на дорогую могилку. Мальчик шел, держась за руку отца, и по пути продолжал расспрашивать сестру обо всем, что встречалось ему любопытного – о белых облачках на высоком синем небе, о цветах, бабочках, птицах. Надюша объясняла все, что знала сама, а изредка и отец от себя дополнял, и видно было, что он много читал и много знает, и дети слушали его, затаив дыхание. Раздался вдруг из-за одного палисадника детский голос. Из-за заборчика на них уставились две пары детских глаз. Рука отца, которой он держал ручку сына, сильно дрогнула и разжалась. Он сделал резкое движение по направлению к забору, и, должно быть, лицо его было очень гневно, так как дети с криком убежали вглубь сада. Отец опомнился, но лицо его было бледно, и он весь дрожал. «Папа, а чего ты так расстроился?» – спросил мальчик. «Почему наша Надюша такая добрая, как ангел? Это говорят все тети, которые живут у нас в доме, и все ее любят. И я ее люблю, как маму, и ты ее любишь. А почему ее Боженька сделала горбатой?» – наивно спрашивал мальчик. Отец был так взволнован, что не только не мог отвечать, он едва шел, шатаясь, как пьяный. Надюше стало жаль отца до слез. «Я скажу тебе, Веня, что я знаю», – сказала она. «Кого Господь очень любит, тому Он посылает большие испытания. Он очень любит нашего папу, тебя, меня. Он очень любил нашу мамочку, и потому я горбатая. Но когда Господь возьмет меня на небо, где наша мамочка, ты уже не увидишь больше у меня горба. А теперь мы будем за все благодарить нашего Господа и Спасителя, который за нас был распят на кресте и умер в страшных страданиях». Дети дошли до дому. Отец, проводив их, повернул обратно, сказав: «Я скоро приду». Надюша со страхом и мольбой посмотрела на него. Давно уже она не видела отца пьяным, и прежняя тревога заползла в ее сердце. «Не бойся, Надюша, я не буду», – тихо сказал отец и быстро пошел прочь. Надюша задумчиво приготовляла чай и ужин брату. Потом они оба преклонили колени и помолились, предавая себя и отца в руки Божьи. Надюша горячо благодарила Господа за то, что папа стал такой хороший, просила, чтобы Господь привел его к покаянию, благодарила и за то, что она горбатая, ибо знала, что Господь особенно возлюбил ее, послав ей это убожество. Она просила Спасителя, чтобы он помог ей воспитать брата в страхе Божьем. Мальчик, как умел, по-детски лепетал свою молитву о сестре, заменившей ему нежную мать, о дорогом отце, которого и любил, и побаивался. Потом сестра, прочитав на ночь слух Евангелия, уложила брата спать, а сама, подсев к лампе, стала работать, поджидая отца с какой-то сдаенной тревогой. Было уже 10 часов вечера. Брат крепко спал, когда в двери постучали. Надюша быстро встала и открыла дверь, думая встретить отца, но перед ней стоял незнакомый человек в форме. Видя испуг молодой девушки, он, растерявшись, сразу бухнул: «С вашим отцом случилось несчастье, и он в больнице. Меня послали сюда, потому что он хочет вас видеть. Оденьтесь скорее и пойдемте». «Что такое с папой?» Поспешно одеваясь от волнения и испуга, роняя одежду, спрашивала Надя. «Я расскажу вам по дороге», — отвечал он. Забежав к соседке, чтобы передать ключ от квартиры и попросить ее наведаться к брату, она выбежала на улицу за своим провожатым. Было уже темно, когда они пришли в больницу. По пути служитель больницы рассказал ей, что 6:00 вечера, это было почти в тот час, когда отец оставил их, ее отец, идя по главной улице, бросился удержать взбесившуюся лошадь, запряженную в дорогую коляску, в которой сидели молодая дама с девочкой. Им неизбежно предстояло быть убитыми или искалеченными, потому что лошадь мчалась, как ослепленная, закусив удила, а кучер, едва удерживая вожжи, мотался на сиденье, готовый ежеминутно слететь. «Ваш отец бросился на перерез и повис на удилах. Лошадь продолжала еще некоторое время нестись, но вдруг с разбегу остановилась, стараясь освободиться и ударяя копытами. Перчаточник упал с окровавленными и стерзанными руками, получив несколько сильных ударов в лицо, причем череп его был проломан. Но пассажиры были спасены. Осыпаемый благодарностями, которые не слышал, так как был без сознания, он был отвезен в ближайшую больницу. Надюша нашла его всего забинтованного, так что руки лежали в шинах, а на лице виднелся только один уцелевший глаз и разбитые губы. Девушка с тихим плачем опустилась на колени у смертного ложа отца. «Не плачь, родная!» — тихо говорил умирающий. «Сил нет. Хочу несколько слов сказать тебе. Не стою слез. Преступник. Через меня, коллега». Он замолчал, переводя дыхание. «Дорогой, любимый папочка, не говори. Господь любит тебя. Я люблю. Призови Господа, дорогой мой. Он ждет твоего зова. Он все простит. Молись ему. Молись, дитя ты, сейчас». Снова зашептал умирающий. «И я буду молиться с тобой. Пусть он простит. О, дорогой Спаситель!» — полголоса молилась Надюша. «Ты сам сказал, призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Ты видишь нашу скорбь, ты видишь моего бедного папочку, который отдал жизнь свою за ближних, но ты, дорогой Спаситель, отдал жизнь свою за него и кровь свою пролил за него. Он жаждет твоего прощения, которое ты обещал всем, кто к тебе обратится. Прости его, прими его, успокой его. Я так люблю моего папочку, но ты любишь его еще больше. Если ты его призываешь к себе, то ты его и простишь». Слезы неудержимо лились из ее глаз, и одинокий глаз ее умирающего отца тоже струился слезами. Как разбойника на кресте, последний миг ты простил меня, — зашептал умирающий. — Я чувствую радость твоего прощения. Благодарю, Спаситель, ты принял меня. Моя жалкая жизнь пригодилась. Я с радостью иду к тебе. Тебе вручаю детей моих. Ты вел их, поведешь до конца. Голос его затих. Больной закрыл глаз и лежал, как мертвый, но жизнь еще теплилась в нем, как в догорающей лампаде. Вот он снова открыл свой глаз. «Надюша, дорогая, прости, прощай. Вырасти, брата. Господь с вами». Грудь его тяжело вздымалась. Наступила агония. В это время пришел врач. Он приподнял веко умирающего, приложил ухо к сердцу. Все было кончено. Жизнь сирот еще больше сузилась. Молодая девушка, почти дитя, на плечи которой легла теперь тяжелая забота, серьезно и вдумчиво приняла ее из рук Господа и, горячо помолившись, предалась в его руки. Теперь они должны были жить на те средства, которые зарабатывают ее худенькие бескромные ручки. Но она не унывала. Она отказалась от той помощи, которую предлагала спасенная ее отцом барыня. Надюше казалось, что этим она обесценит подвиг отца И она так и сказала барыне. 2 года спустя она отдала брата в начальную школу, и в те часы, когда его не было, среди забот, работы, в тишине, она все ближе становилась к Господу, возрастая в нем молитвой, своим нелегким служением и помощью и участию ближнему, так как из своих средств она ухитрялась уделять обездоленным. В своей общине она была яркой звездочкой. Она часто посещала евангельские собрания и брала с собой брата. Серьезный, не по летам мальчик охотно просиживал молитвенный час, слушая Слово Божие, и разум его просвещался светом Христа. Учился он хорошо, стараясь радовать любимую сестру. Его не манили веселые игры, шалости сверстников, и по-прежнему его отдых был за рабочим столом сестры. Теперь уже сам он читал ей вслух Библию и те книги, которые они получали из библиотеки верующих. Каждое воскресенье после утреннего собрания они шли на кладбище, чистили и украшали скромными цветами дорогие могилы и тихо беседовали. Они брали с собой легкий завтрак и, сидя на скамейке, съедали его. Им казалось, что дорогие усопшие так ближе к ним, и слышать их беседу. Потом усталые, насыщенные воздухом, тихо возвращались домой. Сестра согревала обед, они пили чай, и остаток дня проводили за чтением, беседой. Брат повторял заданные уроки, сестра читала одна, а затем, помолившись, ложились спать. Так протекала жизнь сирот, как бы вдали от всего мира, хотя Надюша не избегала людей, была услужлива и приветлива, и ее многие не могли не любить, хотя называли Пашковкой. Однажды под вечер, возвратясь с кладбища и покушав, брат и сестра сидели у открытого окна. Веня прильнул головкой к плечу любимой сестры, и его черные, как смоль, кудри смешались с золотистыми прядями ее волос. Вечер был чудный, заходящее солнце бросало целый сноп сверкающих лучей прямо в их окно. В это время на противоположной стороне их узенькой улицы остановился какой-то господин. Он вынул из портфеля альбом и стал зарисовывать карандашом поэтический домик, залитый заходящим солнцем и обвитый зеленым плащом. На скамейке возле калитки сидела одна из обитательниц этого дома и с любопытством смотрела на художника. Вот он перешел на их сторону и нерешительности остановился у калитки. Потом, приподняв шляпу, он вежливо спросил женщину, указывая на заинтересовавшее его окно. «Не знаете ли, кто живет в этой квартире и чьи это дети?» «Помилуйте, как же не знать!» — слова охотливо встречала женщина. «Я уж 20 лет живу в этом доме. Я знала и отца, и мать этих детей. Они сироты. Они родились на моих глазах. Девочке уже 17 лет. Она горбатая». И через 10 минут с небольшим вся трогательная и скорбная история сирот была нарисована соседкой, как на картине. Художник терпеливо и с видимым участием выслушал этот поток слов. «Видите ли, — снова заговорил он, — я художник, и мне бы очень хотелось зарисовать эту милую группу и ваш красивый домик. Не можете ли вы посодействовать? Быть может, молодая девушка разрешит написать их? Я бы вам был очень благодарен», — заключил он свою просьбу. «Конечно, она позволит. Она очень любит меня. Я попрошу сейчас. Они ведь пашковцы. Вы посидите здесь на скамеечке. У нас хорошо здесь», — рассыпалась в любезностях женщина. Господин устал, опустился на скамейку и положил свой портфель. Потом он снял свою мягкую шляпу и, вынув платок, вытер влажный лоб. Он был уже не молод, и седина густо серебрила его волосы. Бледная, утомленное лицо с задумчивыми глазами было красиво. На всем его облике, дорогой, изысканной одежде, манерах лежал отпечаток высокой интеллигентности. Прошло 10 минут, и художник нетерпеливо встал, когда вдруг словоохотливая соседка сирот показалась у калитки. «Пожалуйста, они ждут вас. Очень трудно было уговорить. Девочка такая дикая». Художник, следуя за ней во двор, вошел на деревянное крылечко, а затем в распахнутую женщиной дверь квартиры. Посередине комнаты стояли брат и сестра. Стройный мальчик был выше искалеченной сестры. Но, несмотря на убожество, ее личико было прелестно в ореоле золотых волос. Она вежливо поклонилась гостю. Брат последовал ее примеру. Художник вдруг почувствовал себя смущенным в этом скромном убежище перед горбатой молоденькой девушкой и мальчиком. «Я прошу прощения», — начал он и запнулся, не зная, как назвать молодую хозяйку. «Барышня, сударыня». Эти обращения казались такими нелепыми и непреложными к ней. Он чувствовал себя растерявшимся первый раз в жизни. «Меня зовут Надюшей», — просто сказала она и улыбнулась. «А это мой брат Веня». Голосок был слабый, а от улыбки ее стало как будто светлее кругом. Художник почувствовал себя хорошо от этой улыбки и простого тона. «Милая Надюша, раз вы позволяете так себя называть, да ведь я мог бы быть и вашим дедушкой. Я бы хотел написать акварелью ваш домик с этим открытым окном, с золотым залитым солнцем и вас с вашим братцем. Вы позволите?» «Да, пожалуйста, если вам будет приятно. Но наш домик такой скромный, а мы с братом, вы видите, я горбатая». И она снова кротко улыбнулась. «Вы только разрешите, а там вы уж сами увидите, будет ли это хорошо». Он просидел у них около часу и так полюбил их, как будто уже давно их знал. Когда, начиная со следующего дня, перед закатом солнца, он усаживался перед их окном на складном стуле с мольбертом и акварелью, вокруг него собрались группы детей и, сбившись в кучки, тихо ахали по мере того, как на бумаге оживал домик в зеленом плюще с раскрытым окном и залитые солнцем головки брата и сестры, нежно прильнувшие друг к другу. Дети не любили сирот, потому что они не водили с ними дружбы, и хотя всегда были ласковы и услужливы, стараясь смягчить любовью их сердца, в ответ встречали жестокие насмешки, часто слыша вслед крики «Пашковцы! Христа продали! Горбунья! Цыган!». Но теперь, видя важного господина, так красиво нарисовавшего их и проводившего с ними много вечеров, дети присмирели. А художник действительно часами просиживал у сироток. Он полюбил таких тихих, кротких детей, горячо любящих друг друга. Полюбил этот уютный чистый уголок, где все дышало миром и любовью, и светлой радостью. Он мог часами сидеть за рабочим столом горбатой девушки, следить за быстрыми движениями худеньких ручек, из-под которых выходили целые вороха всевозможных цветов художественного исполнения, а куколки одевались в изящные наряды. Сам художник, он любовался искусством бедной девушки, такой скромной и кроткой. Ему нравился серьезный мальчик, читающий вслух такую глубокую, полную божественных тайн книгу, как Библия. И, слушая это чтение, он сам, до этой встречи с детьми, почти никогда в ней не заглядывавший, теперь пристрастился к ней, заслушивался ею, объясняя детям все, что было непонятным. Приходя домой в свою роскошную, одинокую квартиру, сам брал в руки эту книгу и, усаживаясь в глубокое кресло, зачитывался ею до рассвета, все более углубляясь, находя в ней ответы на все искания души, на все, что было ему непонятным или чуждым, и сам не понимал, как он жил до сих пор, не зная этой дивной книги. Ведь он искренне считал себя верующим, христианином и изредка, исполняя установленные церковью обряды и от избытка своего, щедро давая всякому просящему у него, думал, что делает все, что требуется. Но вот встреча с горбатой девочкой и весь строй ее жизни и эта книга, которая руководила ею, совершили полный крах всех его уставов. Бедные сироты тоже полюбили художника, входившего в их интересы, так много дававшего их любознательным умам и как-то молодевшим с ними усталой душой. Они не могли дождаться вечера, когда услышат знакомый стук двери, и он усядется с ними на свой особый стул и польется интересная беседа, чтение и объяснение. Сегодня ему не здоровилось, и он не собирался идти к детям, и, сидя в полной тишине и одиночестве, погрузясь в свое кресло с Библией в руках, он глубоко задумался о последних месяцах своей жизни и о той радикальной перемене, которая в нем совершилась. Исчезла куда-то тоска, скитание по стонгам мира в погоне за утехами, исчезла усталость, неудовлетворенность, присыщение жизнью. Что же произошло? Неужели эта горбатая девочка, ее убогий уголок и полное испытание и труда жизнь, освященная верой и любовью, совершили перемену в нем, избалованным богатством, присыщенным славою, с пренебрежением смотревших на все, что было ниже его уровня. Да, бедные сироты были той жемчужиной, которую он нашел на дороге жизни. Кроткая, горбатая девушка с ясной улыбкой и сияющими глазами, отразившими Христову любовь, была путеводной нитью к источнику жизни. В ее бледных ручках он увидел чудную книгу, из ее уст постоянно слышал о любви, милосердии и долготерпении Создателя. Она направила его на светлый путь Спасителя, обогренный его священной кровью. Радость волной хлынула в его сердце. Он нашел своего Спасителя. Почти не сознавая, что делает, в великой беспредельной радости он упал на колени, и из сердца его вылилась громкая молитва. Он со слезами просил Господа простить всю его порочную жизнь, благодарил, что Господь не возмущался им, извлек его из страшной бездны и спас. Он благодарил за этот чудный дар, встречу с бедными сиротами, которых принимал как дорогую заботу на свои руки из рук Господа. Слезы лились из его глаз, но радость каскадом била из сердца. Как окрыленный помчался он на окраину столицы к милому домику и, быстро отворив дверь остановился на пороге. Брат и сестра стояли на коленях, совершая свою вечернюю молитву. И нежный голосок Надюши как раз произносил слова молитвы о нем, об их дорогом друге. Надюша выражала Господу свою веру в то, что он скоро обратит к себе сердце их друга, и они все вместе возблагодарят своего Спасителя. Художник тоже опустился на колени, и только умолк голосок Надюши, как его сильный голос зазвучал в горячей молитве, словословие и благодарение. Он не скрывал и не стеснялся своих слез, и когда молитва была окончена, радость точно золотым облаком окутала всех. Сдержанный всегда Веня бросился целовать художника, и тот, высоко подняв на воздух мальчика, ответил ему крепким поцелуем. Глаза Надюши сияли, как звезды, и когда исполненный радости художник стал целовать худые, бескровные ручки, она не нашла силы поднять их и застенчиво подчинилась этой ласке. Вся она такая хрупкая, несмотря на свое убожество, казалась не здешней жительницей, а светлым ангелом. «Надюша, сестричка моя маленькая, дорогая, с сегодняшнего дня вы должны слушаться своего старика-брата. Довольно вам изнырять себя работой. Работайте для Господа, поберегите свои силы, а брат ваш и мой в Господе, Господом же передан на мое попечение». Надюша пробовала было что-то возразить ему, но радость его была так велика, что она отложила свой протест, и вечер закончился так же светло, как и начался, молитвой, благодарением и словословием. Художник не шел домой, а летел. Он чувствовал себя новой тварью, и радость все еще силой билась в его сердце. И дома он снова пал на колени и благодарил и славил Господа без конца. У него не было слов, но все его существо трепетало новой жизнью, радостью, благодарением. На другой же день он взял мальчика из начальной школы и сам стал заниматься с ним, подготавливая его в гимназию. Мальчик был одаренный, и художник терпеливо просиживал над учебниками, возобновляя в памяти давно забытое, и радости его не было пределом, когда осенью Веня сдал экзамен в третий класс гимназии и одел гимнастическую форму. Учился он легко, и радость и благодарность Господу все время царила в сердцах новой маленькой семьи. По-прежнему все свободные вечера они посвящали чтению и изучению Слова Божия. По воскресеньям посещали собрания, и художник стал членом той же общины, которой принадлежали брат и сестра, и уже свидетельствовал о том, что сотворил с ним Господь. Жизнь его стала полной, радостной. Он полюбил еще больше Веню. Веня тоже крепко привязался к своему второму отцу и брату в Господе. Художественная жилка матери и сестры оказалась и в нем. У него обнаружился талант к рисованию. А квартира художника сама по себе была целым музеем драгоценных картин, скульптур и всяческих художественных шедевров. Под влиянием всей этой роскоши и в постоянном общении со своим высокообразованным другом мальчик сам отшлифовывался, и его с трудом можно было узнать. Его успехи в науке и его рисунки радовали его покровителя. Мальчик проявлял инициативу, овладел техникой и быстро продвигался вперед. Теперь дорогая сестра его часто сидела одна с Евангелием или любимой работой в руках, отдыхая от обязательного труда на хлеб насущный и образование брата. Господь послал ему брата и покровителя, и хрупкая девушка работала только на себя и для Господа, продолжая тайком помогать неимущим. И не одну душу покорила она своей любовью, полной самоотречения жизнью, Божьим словом, и привела их к Господу и к покаянию. Она не решалась отказываться от тех подарков, которые дарил ей ее брат в Господе, и потому была всегда тщательно одета, причем все для себя делала своими руками. Годы шли. Незаметно наступил радостный день, когда Веня окончил гимназию с золотой медалью. Надюша, видимо, таяла. Она всегда была болезненной и слабой, и ее поддерживала только великая сила любви и заботы о брате. Теперь эту заботу Господь снял с ее плеч, и она невольно погрузилась в глубокий отдых. Своего уголка, который видел всю ее жизнь, она ни за что менять не хотела, и почти ничего не изменилось в этом вершающем домике. Она почти вся ушла в глубокое кресло, в котором полулежала, закутанная в большой белый оренбургский платок. Ее горба не было видно, а золотистая головка, откинутая на подушку запавшими, но все еще сияющими большими глазами, была прекрасна. На коленях ее лежало раскрытое Евангелие, из которого она черпала все радости и силы, и если кто-нибудь из соседок приходил к ней со своими горестями и заботами, она всегда находила для них утешение и помощь. Однажды, ранней весной, к ней в комнату бежал ее брат, а за ним следовал художник с целым снопом великих чайных роз. Вене было уже 23 года, и скоро он должен был кончить университет. Кто бы в этом стройном красавце юноше, изысканно одетом, с прекрасными манерами, мог предположить смуглого дикого мальчика, тихо шедшего рядом с горбатой девушкой? «Надюша, дорогая, победа! Я получил первый приз на художественном конкурсе. Вот, смотри!» И он вытащил из папки большой картон, на котором акварелью в нежнейших тонах была написана прелестная картина. Уголок кладбища, плакучая зеленая березка над двумя могилами, осененными одним крестом и покрытыми белыми маргаритками, а у могил на коленях двоих детей с поднятыми к небу сияющими глазами. Горбатая белокурая девушка и черноволосый мальчик, а над ними высоко в синем небе, осеняя их распростертыми крыльями, почти прозрачный ангел. Надпись гласила «Сироты», а еще ниже мелким шрифтом стояла «Псалом 33:8». «Надюша, мы будем богаты, повезу тебя в Италию. Меня академия посылает туда, ты отдохнешь, поправишься. Ах, как я счастлив, Надюша!» Первый раз на восковом лице, в валившихся глазах Надюши, не было видно радости. Через много земных скорбей прошла она, стойко вынося их на своих искалеченных плечах. Но сейчас давно забытая тревога отразилась в глубине этих глаз, и она как бы с укором взглянула на художника. «Дорогой Веня, не возгордись, я сильно переживаю за тебя. Помни, что все от Господа. Ему воздай славу и благодарение. Ему первое место в сердце. Твоя картина прелестна. Я благодарю Господа за тебя. А вам, дорогой брат мой во Христе, известно, как я люблю вас. Как благодарна за все. Награды же ждите оттуда». И она подняла глаза к небу. Веня же радовался более всего тому, что повезет сестру в Италию, где она отдохнет и поправится. «Дорогие мои братья, я живу, отдохнув в чудном климате у ног дорогого Спасителя. Вы отвезете мой прах туда, где уже лежат мои родители, в тот уголок, который так красиво изобразил Веня». И художник, и Веня притихли. Надюша устала, откинув голову на подушечку, закрыла глаза. В окно врывались ослепительные лучи весеннего солнца, заливая золотом прозрачное личико девушки. «Надо бы вынести цветы», — шепотом сказал художник. «Запах слишком силен». «О, не трогайте мои цветы, мне они повредить не могут». Месяц спустя, когда все деревья были покрыты молодой листвой, Надюшу везли в последнее ее земное обиталище, и гроб, и колесница утопали в целом море живых цветов. За гробом шли Веня с художником, и все дорогие братья и сестры во Христе провожали Надюшу. С пением торжественных гимнов уступили на кладбище, с пением опустили гроб в могилу, и над открытой могилой пресвитер общины прочел Евангелие, заключив его словами. «Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Вскоре над могилой выросла насыпь, вся покрыта цветами и венками, и скромный белый крест, на котором были написаны слова из того же откровения «Ей грядут скоро» 22-23.